Глава 18. Второй прием праны. Сильный дождь пустился ночью на деревню Белого Ворона, возмущенно стуча по крышам домов и портя настроение большинству пронариев. Из-за дождя трасса будет заполнена водой, и это не только сильно снизит скорость передвижения пронариев, но и увеличит риски сломать себе что-нибудь во время скольжения. Пронарии не любили дождь, но Ира, наоборот, обожала. Во время дождя она всегда чувствовала себя спокойнее, ей было легче засыпать. Вот и сейчас стук капель по крыше успокаивал ее, помогал взять себя в руки. В мире духов, когда из тумана на нее выбежал монстр, Ира подумала, что сейчас умрет. Она сильно испугалась и интуитивно смогла вырваться, вернуться в тело Кенни. Брат сладко спал, пуская слюни на подушку. Он и не подозревал, какой ужас пережила его сестра. — Я дома, — успокаивала себя Ира. — Мой брат — это мой дом. Я живу внутри тела своего брата. Звучит довольно стрёмно, но и преимуществ немало. Я не плачу ему за аренду жилья, мне не нужно тратиться на еду и одежду. Ира хихикнула своим мыслям, окончательно приходя в себя. Спать ей не хотелось, она пережила слишком шокирующий опыт, чтобы после него взять и запросто заснуть. Ира чуть подумала и решила разбудить брата. «Кенни, вставай, пожар!» — закричала она. Кенни дернулся, резко сел и заозирался, широко раскрыв глаза. Ира захохотала, чувствуя неясное облегчение. Брат проснулся, теперь она не одна. «Что такое?» — хрипло спросил Кенни, вытирая рукавом угол рта от слюней. «Я попала в мир духов, но не туда, где оказывалась раньше. Я появилась в огромном белом помещении и видела статую женщины с синими глазами, а потом я появилась в том же туманном месте, и на меня набросился монстр. Я испугалась и вышла из мира духов». Ира очень быстро пересказала все, что с ней произошло. Кенни лег обратно и несколько секунд переваривал информацию. — Что за монстр? — шепотом спросил он. — Он, — Ира замешкалась, — похож на мумию. Но бинты черные и свисают с его рук. У него длинные черные изогнутые когти и черные острые зубы. Глаз нет, как и носа. Кенни поморщился, представляя, как сильно испугалась сестра. Но зато у меня появилось тело! Настроение Иры поднялось. Хоть оно и не настоящее, но тело. Главное, что ты смогла сама выйти оттуда, пробормотал Кенни. Да, следующей ночью я попробую сама войти в мир духов и выйти из него, если получится. Ира ощутила сильное волнение. «По своему желанию входить в место, где у тебя есть тело, разве это не чудесно?» «Я спать буду», — Кенни прикрыл глаза. «Если не высплюсь, старый осел из меня душу вынет». «Давай», — согласилась Ира. «Я тоже попробую». Кенни довольно быстро отключился, а вот Ира долгое время не могла уснуть. Она слушала звуки дождя за окном, вспоминала жизнь на земле, думала о будущем. Утром, после завтрака, Кенни продолжал тренировку первого приема праны под бдительным контролем Криса. К вечеру Кенни удалось усилить свою правую ладонь, а ночью Ира впервые смогла войти в мир духов по своему желанию. Но она почти сразу вышла из него, монстр с черными бинтами вновь набросился на нее. Медленно потекли будни, Кенни усиленно тренировался, с каждым днем все лучше усваивая усиление. Ира раз за разом входила в мир духов, а затем тут же выходила из него, не зная, как противостоять страшному монстру. Прошло 7 дней. Кенни научился одновременно усиливать обе руки или обе ноги. И Крис решил, что пришло время переходить к обучению второго приема праны. «Итак, второй прием!» Крис рассеянно щелкал пальцами, сидя в своем кресле. Кенни недовольно стоял перед ним. Ему снова не разрешили сесть. Он называется пранозрение и необходим любому пронарию, кто хочет развиваться дальше. Ты уже достаточно освоил усиление, поэтому справишься с пранозрением. Просто направь прану в глаза, но очень осторожно. Первое время будет больно, нервные окончания в глазах будут привыкать к воздействию праны. Но чем больше будешь практиковаться, тем быстрее перестанешь чувствовать дискомфорт. Крис замолк, продолжая щелкать пальцами. — А какие преимущества дает пранозрение? — спросил Кенни. Твое зрение улучшится. Будешь видеть дальше и точнее. А еще ты начнешь видеть прану. — Угу, — удивился Кенни. — Круто! — Все, иди тренируйся, — пренебрежительно махнул рукой Крис, словно муху отгоняя. — Но не забывай про усиление. Продолжай тренировать его каждый день. Понял? И если в течение недели не добьешься результата по пранозрению, будешь жестоко наказан. Если сможешь освоить пранозрение за 4 дня, я позволю тебе отдохнуть на выходных. — А можно будет расспросить у тебя про мир духов? — с надеждой спросил Кенни. — Мне очень интересно. — Если справишься за 4 дня, отвечу на все вопросы, — решил Крис. — Но только без выходных. — Ладно, — вздохнул Кенни. Подлый дед использовал в своих целях главную слабость внука — жажду информации. Раньше эта жажда утолялась походами в библиотеку, но патриарх дал доступ Кенни только на 1-й уровень библиотеки, где информация ограничена. Кенни уже сам стал пранарием, и его интересы сильно расширились. Он не нашел ничего о техниках праны, о мире духов, о приемах праны. Единственное, что ему оставалось, — это долбить деда вопросами. Еще был вариант просить Фластру, она, как дочь патриарха, могла многое узнать. Но Фластра сейчас была слишком опекаема стариками из клана и очень много тренировалась. Кенни не хотел ее просить. — Давай постараемся, — воинственно сказала Ира. — Мы должны справиться за 4 дня. Может, Крис подскажет, что мне делать? — Да, так же думаю. Кенни сел на свой любимый коврик. — Давай начнем. Он закрыл глаза, легко подчинил себе источник праны. Сейчас, когда он уже пранарий, ему не требовалось входить в медитацию для этого. — Только будь осторожнее, не задень мозг, — предупредила Ира. — Не повреди мой дом, иначе я буду жаловаться. И я не выдержу, если ты сойдешь с ума, и у меня появится сосед или соседка. После того, как Ира рассказала брату о своих наблюдениях, что во время выхода в мир духов у него напитались несколько падом в мозгу и область вокруг них, Кенни пошел к Крису. Он спросил, можно ли усилить мозг праной. И Крис строго запретил ему это делать. Дед рассказал про знакомый случай, когда молодой пранарий неаккуратно направил прану в мозг и обезумел. Он убил всю свою семью и съел их, после чего съел себя. — А как же инициация? — удивился тогда Кенни. — Я же открывал падмы в мозгу. У меня их там 8 штук. Крис ответил ему непонятно. — Во время инициации в пране нет намерения. Она движется по каналам Нади и проникает в падмы, и когда рассеивается, никак не влияет на организм человека. Но сейчас ты уже пранарий и освоил усиление. Бездумно направлять прану слишком опасно. Будь терпеливее и делай то, что я говорю. После того разговора Кенни и Ира решили, что пока не будут торопиться с экспериментами. Вход в мир духов хоть и интересен, но не стоит такого риска. — Начинаю, — предупредил Кенни, не открывая глаз. — Сперва правый глаз. Тоненькая струйка праны выделилась от падмы, которая находилась в области скулы, и проникла в правый глаз. — А-а-а! — громкий вопль был слышен даже у соседей. — Маленький Кенни! Крис довольно улыбался, слушая вопли внука. «Тебе придется потерпеть!» На самом деле существуют способы, как притупить боль освоения пранозрения. Но Крис намеренно не стал помогать Кенни. Внук рос в слишком тепличных условиях и не знал страданий, поэтому немного боли ему не повредит. Кенни лежал на полу, скрючившись калачиком, и тихонько скулил. Обе его ладони были прижаты к правому глазу, сквозь пальцы стекали тоненькие дорожки крови. — Как же больно, боже! — простонал он. — Представь, что у тебя пробудился шинган, — посоветовал Ира. — Круто же, да? — Да ну тебя! — буркнул Кенни. Боль не ушла даже спустя несколько часов. Правый глаз продолжал пульсировать, хоть и не так сильно. И Кенни пошел требовать объяснений у деда. — Крис сидел за столом и пил вино. — Каждый пранарий через это проходит, маленький Кенни. Знаешь, как я получил пранозрение? Я направил два мощных потока праны в глаза и терпел жуткую боль, пока нервные окончания в глазных яблоках не окрепли. Несколько часов я терпел, а ты сразу свалился, как баба. — Вот балабол, — хихикнула Ира. — Все, иди отсюда, — Крис перестал обращать внимание на внука. — Не забудь потренировать усиление. Еще раз из-за такой мелочи придешь, я тебе гвоздь в ногу вобью, чтоб боль терпеть научился. У Кенни внутри озноб прошелся. Он поспешил уйти. До убийства няни Кенни бы и не поверил деду. Но сейчас он принимал его слова всерьез. И ему не хотелось, чтобы этот безумец вбил ему гвоздь в ногу. На следующий день Кенни снова напитал глаз праной, но на этот раз левый. И вновь пережил жуткую боль, от которой оклемался только спустя несколько часов. Чтобы успеть за 4 дня освоить пранозрение, Кенни, не жалея себя, послал прану в правый глаз. На этот раз боль была чуть слабее, чем раньше, но все же так же невыносима. К сожалению, Кенни не успел освоить пранозрение за 4 дня. Крис и не ожидал от него такого. 4 суток никак не хватит, чтобы нервные окончания в глазах перестроились. Да и недели не хватит. Просто Крису очень хотелось оправданно наказать внука. Только после окончания 2-й недели у Кенни начало получаться. Он мог держать прану в глазах в течение минуты. Глаза болели и слезились, но это был успех. Спустя 20 дней после начала тренировок Кенни готовился впервые увидеть прану. Он стоял перед сидящим в кресле Крисом, сосредоточенный и собранный. — Готов! — Крис внимательно смотрел на внука. — Да. — Кенни уверенно кивнул. — Начинай! — Крис приподнял ладонь перед собой, словно он держал в ней невидимое яблоко. Кенни направил прану сразу в оба глаза. На белках проявились алые капилляры, глаза начали обильно слезиться. — Видишь? — Крис все так же держал ладонь. — Вижу, — выдохнул Кенни. До того, как он направил прану в глаза, он видел только Криса, странно держащего ладонь. Теперь же... Внешне это походило на серебряное пламя, которое горело в ладони деда. Но если приглядеться, то становилось видно, что это мириады маленьких серебристых пылинок, исходящие из середины ладони. Кенни на ум сразу пришла ассоциация «ртуть». Она такого же цвета, только вот ртуть материальна, а Кенни мог видеть грудь Криса сквозь пылинки. «Как красиво!» — воскликнула Ира. «Молодец!» — Крис сжал ладонь в кулак, частички медленно растворились в воздухе. «Ты освоил пранозрение. Теперь осталась практика. Когда достаточно освоишь пранозрение и усиление, перейдем к 3-му приему. А сейчас свободен. Можешь сегодня отдохнуть. Заслужил». Кенни ушел к себе, уставший, но довольный. До вечера он отдыхал, а ночью решил хорошенько выспаться. Только вот его планам не суждено было сбыться. Ведь в эту ночь на деревню Белого Ворона напали.